«Вот и они», — негромко произнес Зигфрид. «Ждем, пока загрузится. Группа 1, они ваши. Приняли. 8 человек отделилось от нас, гуськом друг за другом направившись в сторону ангара. Нам же оставалось лишь ждать, пока поступит команда, что можно выдвигаться дальше. Надеюсь, там не усиленная охрана», — пробормотал Зигфрид. «Не должна быть. Или наши должны будут с этим справиться, так как именно для этого я их набирал. Вообще, грузовик можно было перехватить на дороге, однако была вероятность, что на них установлены жучки, отслеживающие месторасположение любой машины, что связано с базой демонов. Поэтому мы решили перестраховаться и взять его там, где он в теории должен будет остановиться, чтобы не вызывать никаких подозрений. Что касается документов, то к этому мы тоже подготовились». Вскоре послышались глухие хлопки. Сначала одиночные, а после длинными очередями, однако ни одного ответного выстрела. «Не все гладко прошло», — прогудел Грок. «Сейчас увидим», — отозвался я и переключился на общую связь. «Первая группа, что у вас? Уже чисто. Все ликвидированы». «Вас понял», — я махнул рукой. «Выдвигаемся. Оставшимся отрядом мы почти бегом, почти опять же из-за толстяка, добрались до ангара, сразу заскочив внутрь. Это был самый обычный ангар. Внутри стоял грузовой корабль куда больших размеров, чем тот, что нам самим удалось угнать с базы демонов. Около его кормового люка с открытым кузовом стоял уже заведенный грузовик. На входе нас встретили сразу 3 тела мужчин, которые выглядели так, будто пытались убежать. Скорее всего, грузчики, которые загружали товар в машину. Мы не собирались убивать гражданских, однако и убежать никому позволить не могли. Иногда приходится такое делать, чтобы не пострадала миссия. Чуть дальше в ангаре лежало еще несколько тел, включая водителей. «Теперь твоя очередь», — кивнул я хакеру, сбрасывая с плеча сумку с его оборудованием. «Сколько займет времени?» Толстяк задумчиво почесал голову. «Не знаю. Надо посмотреть, что там за документы», — пожал он плечами, попутно доставая оборудование. С собой он взял ни много ни мало принтер, специальную установку, чтобы ламинировать документы, заранее подготовленные фотографии и пустые бланки, которые требовалось заполнить за место настоящих. «Ладно, действуй». «А можно?» — слегка напряженно произнес он, глядя на тела. «Что, трупы? Вы сами?» Я вдохнул и кивнул одному из солдат. У того рука не дрогнула обыскать покойников, чтобы достать у них водительские удостоверения и пропуски. Что касается накладных с грузом, то их мы нашли около одного из тел, и здесь нас ждало разочарование. «Грант», — позвал меня Зигфрид. Он стоял около грузовика, который был уже загружен и даже заведен. Его кузов был открыт, позволяя заглянуть внутрь, и картина меня не обрадовала. Ящиков было всего ничего. «За таким количеством не спрячешься», — негромко заметил Зигфрид. «Их слишком мало даже, чтобы просто возвести стену от пола до крыши, чтобы закрыть нас». «Да, маловато. Кузов скорее всего будут проверять. Откроют, заглянут внутрь. Это логично, проверить, все ли там или нет. На этом и строился расчет. Мы вытащим часть ящиков, залезем внутрь, после чего закроем ими вход, будто кузов забит под завязку. Но здесь этого будет попросту недостаточно». Я бросил взгляд на нашего хакера. Тот уже расположился в углу, найдя розетку, куда подключил свою аппаратуру. Сейчас он сканировал документы водителей, чтобы обработать и распечатать новые пропуски уже на наших людей, которые позже заламинирует. При беглом взгляде будет не отличить от настоящих, мы это проверили. «Так», — протянул я, — «слушай мою команду. Сейчас загружаем наши ящики и все быстро ищем другие. Любые ящики и коробки. Надо загрузить грузовик. Где накладная?» «У меня», — поднял толстяк руку, даже не взглянув в нашу сторону. Я подошел к нему. «Сколько там этого, что перевозит грузовик? Позиций?» «Да немного», — пробежал он по ним взглядом. «Нужно сделать много. Допечатай что-нибудь, чтобы выглядело так, будто грузовик будет забит под завязку. Тут печать и роспись», — заметил он. «Тогда придумай что-нибудь. Мы тебе за это и платим». «Мне платят за взломы, а не подделку документов», — жалобно ответил он, но я уже его не слушал. Пока двое переодевались в форму водителей, мы быстро стаскивали все, что плохо лежало, в кузов, взяв часть ящиков даже из корабля, пилоты которого тоже были ликвидированы. Получилось неплохо. В 2 слоя мы полностью закрыли вход в грузовик. К тому моменту толстяк уже вручил документы нашим водителям. Я сам пробежался по ним взглядом и хочу сказать, что вышло неплохо. подставь сюда настоящие документы, и так сразу разницы не увидишь. Значит, принтер специально для документов, который мы купили на черном рынке за круглую сумму, оправдал себя. Борт 2, вы нас слышите? Где вы? Мы на подходе, уже около забора. Проникаем на территорию аэропорта. Быстрее, время поджимает, поторопил я их и обратился к хакеру. Что там, готово? Да, сейчас, накладную распечатываю, пробурчал он. Так пойдет, я быстро пробежался по документу взглядом. Список был внушительным, забитым буквально под завязку. Печать с росписью тоже присутствовала, но если приглядеться, то видно, что их тоже отпечатали. Однако лучше мы сделать не могли, поэтому оставалось довольствоваться тем, что имели. Так, все в кузов, сейчас подойдет второй борт, и мы отправляемся. Я посмотрел на водителей. Вы знаете, что делать. Если будут какие-то проблемы на посту, газ в пол и пытайтесь проехать дальше. Если это невозможно, не рискуйте, разворачивайтесь и уезжайте к черту оттуда. Хорошо, кивнули они. Мы забрались в кузов. Сначала солдаты, а после и мы с Грогом и Зигфридом. От нашего веса машина жалобно заскрипела. К тому моменту цепочкой вошла вторая команда из 15 человек с ящиками, в которых было все, от взрывчатки до патронов. И тут выяснилось, что кузов был недостаточно большим. А когда туда залез и наш хакер, то и вовсе дышать было нечем. Мы были набиты внутрь так, что даже повернуться было невозможно. «Мы здесь не задохнемся?» – спросил кто-то из солдат. «Не должны», – ответил я. «Так, все сделано, все проверено, все готовы», – раздался недружный положительный ответ. «Отлично, закладывайте нас». Оставшиеся снаружи двое начали быстро закладывать кузов коробками, возводя между нами и открытым кузовом сплошную стену. Грок и Зигфрид встали прямо перед ней специально, чтобы, если грузовик качнет, никто случайно не облокотился на нее и не обрушил. В отличие от остальных, они стояли как вкопанные. Вскоре закрылся кузов, после чего двигатель грузовика заревел, и мы тронулись в путь. Я чувствовал каждый поворот внутри машины, как чувствовал и солдат, что болтались внутри, словно набитая в консервы рыба. Здесь даже было не обязательно стоять, расслабься, и такая давка сама тебя удержит. Теперь оставалось самое главное, проехать первый пропускной пункт, что находится на выезде из аэропорта, и второй, что на въезде в завод. Первая остановка прошла без приключений. Мы даже особо не останавливались, лишь немного притормозили, прежде чем покинуть охраняемую территорию. Выехали. Движемся в сторону завода. «Удачи нам!» – раздался в наушнике голос одного из двух впереди сидящих. «Удачи нам!» – повторили остальные недружным хором. Дальше была поездка, которая казалась нам слишком долгой. Дышать было действительно нечем. Нет, не мне, Зигфриду или Грогу, так как у нас были замкнутые системы, которые позволяли дышать без атмосферы. Но вот внешние датчики показывали, что концентрация углекислого газа постепенно растет. Не облегчали задачу и повороты, от которых мы все покачивались влево-вправо, или колдобины, на которых все дружно подпрыгивали. Могу представить, каким адом была поездка для тех, кто был снаружи. А что касается хакера, он, кажется, отключился, пробормотал один из солдат. Что, не понял я, потерял сознание, какой же он, сука, тяжелый. Не дави на меня, недовольно пробормотал другой. Это не я, это этот жертрест, твою мать, он нас здесь всех раздавит. Короче, поездка была очень неприятной, однако это было все ради благого дела, и им придется перетерпеть это. Около часа езды, и мы наконец услышали голос наших водителей. Всем внимание, мы подъезжаем к заводу. Вижу пропускной пункт на территорию. На проезде к нему змейка из ежей и бетонных блоков. Проезд преграждают автоматические выдвижные столбы. Иначе говоря, с наскока там просто не проедешь. Это означало для нас режим тишины. Теперь ни единого звука, пока мы не окажемся на территории. В этот момент все замерли, даже дышать стали тише, боясь издать лишний звук. Нас будто здесь и не было. Мы почувствовали, как машина завиляла влево-вправо, после чего скрип тормозов, и машина остановилась. Несколько секунд была тишина, после чего послышался посторонний голос с улицы, который, скорее всего, принадлежал охране. «Вы опоздали на 20 минут». Прямо из кузова я услышал приглушенный, холодный, без эмоций, голос. «Задержали на погрузке». «Погрузчик сломался», лениво ответил наш водитель. Я буквально видел в голове, как в этот момент он передает ему свое удостоверение и документы. «Не помню тебя», — вновь раздался голос охранника. «А я тебя», — вновь спокойный ответ. Судя по тишине, тот решил не развивать дальше этот разговор, переключившись на другую тему. «Открой кузов», — послышался щелчок открываемой двери, а через несколько секунд и лязг дверей кузова. Вновь тишина, после чего опять заговорил охранник. «Вытащите коробки». «Ладно». В этот момент я поблагодарил себя за предусмотрительность, что выстроил их в два ряда. Выстроил бы и в три, но тогда бы места нам не хватило. По ту сторону баррикад слышалось кряхтение и скрежет деревянных коробок, после чего громкий стук и вновь тишина. Но недолго. Что-то их много сегодня. Мы грузили их где-то час, вздохнул наш водитель. «Надо, чтобы вы разгрузили части, показали, что внутри. А вот здесь, мне кажется, всех пробило на холодный пот. Наверняка, как и я, остальные потянулись к оружию». Охранник не понимал, что если это сделать, то его встретит дружный огонь из десятка стволов. «Ты издеваешься?» – раздраженно спросил наш. «Тебе может весь кузов разгрузить сейчас сразу?» «Я говорю, мне платят за перевоз», – перебил наш. «У таких людей есть характер, и они умеют в лицо говорить даже головорезам нужные слова, не дрогнув. На такой работе другие попросту не выживают. Надо, зови сюда грузчиков, пусть вытаскивают все. Я не буду заниматься этим. Я и так опоздал уже на 20 минут из-за этих мудаков, поэтому сам будешь отвечать за задержку». Несколько секунд мы стояли, затаив дыхание, прежде чем последовал ответ. «Ладно, проезжай направо». «Я знаю», — буркнул тот. «Гес, помоги закинуть его обратно». Несколько минут мы простояли на пропускном пункте, и я молился, чтобы у них не оказалось здесь никаких рентгеновских машин, которые просвечивают транспорт насквозь. Не оказалось, машина вновь взревела и сдвинулась с места. И, проехав метров 50, я услышал голос нашего водителя. «Пронесло». Он смотрел нашу накладную, взглядом пробежался, но не более. «Так, я объезжаю завод, ищу въезд». Несколько минут мы просто катились куда-то, после чего грузовик начал тормозить и куда-то сворачивать. Почувствовалось, как мы заехали то ли на ступеньку, то ли на небольшой уступ, после чего вновь покатились прямо. Мы въехали на склад. Повсюду ящики. «Еду прямо. Так, нам перекрывают дорогу». Грузовик притормозил, после чего послышался незнакомый голос. «На третью платформу. Быстрее». «Да сейчас», — вздохнул водитель наигранно недовольно, и мы вновь закружили. «Ты видишь лифт?» — спросил я. «Нет, но дальше проезд, и нас туда не впустили. Там толстенные бронированные двери, как в бункер, автоматические столбы и охрана». «Открыты двери?» «Да». «Езжай туда». «Что?» «Езжай прямо к тем воротам, как можно ближе, быстро», — произнес я, после чего обратился к другим. «Всем приготовиться. Грок, Зигфрид, прямо через борта выскакивайте, ясно? На вас охрана у ворот». «Да, принял». Теперь я не сомневался, что въезд здесь. Зачем еще устанавливать толстые бронированные двери, как в бункер, еще на заводе по производству автомобилей? Другой причины, кроме как защитить базу, я не видел. И если эти двери закроются, то внутрь мы уже не попадем. И тогда вопрос будет стоять уже в том, как побыстрее отсюда выбраться. Грузовик неожиданно сделал крутой поворот и начал набирать скорость под рев двигателя. Я про себя отчитал 2 секунды, после чего гаркнул: «Действуем». Грок и Зигфрид дернулись в разные стороны, врезавшись в металлические борта грузовика так, что машина покачнулась. Под срежет металла они пробили стены собственной активной броней, как открывашка, оставив на бортах рваные дыры, и почти сразу исчезли из поля зрения, кубарем прокатившись по бетонному полу. В эту же секунду послышались выстрелы автоматов. Пули застучали по кабине, по кузову, в нескольких местах оставив дыры, словно маленькие тусклые звезды, в темном кузове. Машина резко свернула в сторону, из-за чего нас всех бросило в правый борт. Практически сразу в ответ загрохотали наши пулеметы, которые тут же заглушили все остальные звуки, кроме одного. В довершение к этой канонаде раздался оглушительный гудок и следом режущий слух повизгивание, будто что-то железное и тяжелое тащили по металлическому полу. Они начали закрывать входные ворота. Глава 226. Я выскочил следом за Грогом и Зигфридом, которые продолжали стрелять, продавливая направление в сторону базы демонов. Весь склад, заставленный ящиками и контейнерами до самого потолка, был сейчас погружен в мерцающий оранжевый свет множества сигнальных ламп, которые крутились, как заведенные, делая атмосферу и без того еще более напряженной. У дальней стены медленно и верно со скрипом закрывались большие металлические ворота, больше похожие на бункерные. «Грок, Зигфрид, продавливайте направление!» — крикнул я, после чего взял на себя тыл, откуда уже выскакивала охрана. Пули застучали по броне, однако мне удалось сразу подавить противника плотным огнем, не давая ему высунуться. «Давайте, выходим, быстро, все сразу под щиты. У нас в команде были одни одаренные, я специально об этом позаботился. Они выскакивали под пули, тут же ставя щиты, тем самым прикрывая остальных солдат, что выпрыгивали за ними. И пока мы с братьями по оружию вели огонь на подавление, они закрылись непробиваемым коконом из щитов, обезопасив себя от случайной пули. И пока одни прикрывались щитами, другие тащили ящики в сторону ворот. К этому моменту Грок сделал то, что велело ему его доброе сердце, бросился на врагов с цепным мечом, игнорируя автоматные очереди, пустив его в ход без каких-либо колебаний. Зигфрид поддерживал его огнем. Они уже продавили оборону, перенеся ее за закрывающиеся ворота. До бронированных ставень было меньше 40 метров, но их нам пришлось преодолевать под плотным перекрестным огнем. Это были сложные 40 метров. Охрана с улицы уже поджимала. У них даже нашлись гранатометы, которыми они не успели воспользоваться. Две цели были тут же захвачены компьютером, и руки сами навели на них пулемет. Очередь скосила обоих, как газонокосилка траву, но как бы я ни пытался не давать высунуться противнику, по мне то и дело щелкали пули, рикошетя во все стороны. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — прикрикнул я на остальных. К тому моменту, когда мы добрались до ворот, те уже почти сомкнулись. «Давайте!» Выпустив напоследок еще одну очередь, я бросился за остальными, оказавшись между смыкающимися створками, и не протиснулся. Броня заскрипела по металлу. Сделав пару шагов, я почувствовал, как броня застревает, как становится тяжелее двигаться. Я дернулся вперед, что было сил, но смог сдвинуться лишь на пару сантиметров, окончательно осознав, что сейчас меня здесь и расплющит в блин с мясной начинкой. Сердце забилось, я почувствовал легкую панику, которая ударила по голове. «Тяга!» — рявкнул я и что было сил оттолкнулся ногами. Металл заскрежетал, я почувствовал, как меня дернуло вперед. Казалось, что я пытаюсь сдвинуть целую гору, но ноги начали разгибаться, я начал продвигаться вперед и со скрипом наконец вылетел как пробка из бутылки, когда за моей спиной со звуком удара сомкнулись двери, окончательно отрезав нас от внешнего мира. Переведя дух, я огляделся. На этой части склада по эту сторону ворот было немного спокойнее. К тому моменту, когда мы добрались, Грок уже успел убить большую часть охраны, когда Зигфрид уничтожил огнем 4 огневые точки, представляющие из себя зенитные автопушки, способные покрошить пехоту в фарш. Это была все та же часть склада, заставленная контейнерами и ящиками, если не считать усиленной защиты. А теперь надо было сделать следующее. Грок, Зигфрид, рассредоточились. Надо найти лифт вниз. Действуйте. Я остался рядом с солдатами, как тяжелая поддержка, пока те расходились по складу, отстреливая оставшуюся охрану. Я был уверен, что мы на правильном пути. Незачем заводу, делающему запчасти для автомобилей, такая защита. «Грант, кажется, мы нашли», — раздался в ушах голос Зигфрида. «Отхода налево, дальше первый поворот направо». «Все слышали?» — окинул я наших солдат взглядом. «Двигаемся». Пока мы шли к лифту, я то и дело оглядывался по сторонам. Меня волновало только одно — есть ли здесь еще один вход? Если да, то скоро сюда набьется столько охраны, что будет не продохнуть. Лифт располагался в самом углу склада, совсем неприметный, затерянный среди всех остальных контейнеров и ящиков. Это была большая платформа, которая должна была опускаться вниз. Здесь же, прямо на ней, находился пульт управления. Мы остановились прямо перед ней. «Так, дальше будет сложнее. Ниже в коридорах вы встретите уже одаренных». Решил я провести краткий инструктаж. «Первыми пойдем я, Грок и Зигфрид. Мы примем удар на себя. По моей команде спускаются остальные. И без самодеятельности. Все, двигаемся». Мы встали на платформу, после чего Грок нажал кнопку спуска и... «Ничего». Пульт управления пиликнул, мигнув красной лампочкой. «Чтоб тебя...» Пробурчал Грок и вновь нажал на кнопку. «То же самое...» Пиликает красным. «Он не работает. Заблокирован», — ответил я и посмотрел на хакера. «Твой выход». «Да, да», — вздохнул тот удрученно, будто жалея, что вообще согласился работать на нас, а не сидеть свой срок. Он подошел к пульту управления, после чего окинул его взглядом. «Надо как-то открыть здесь щиток», — начал было он, как сразу подошел Грок. Он воткнул пальцы прямо в тонкий металл, после чего вырвал дверцу и отбросил ее в сторону. «Готово». Толстяк вновь обреченно вздохнул. Присев перед щитком, он покопался внутри, после чего вытащил из сумки ноутбук и подключил его через провод. «Да, они его заблокировали. Сможешь разблокировать? Сейчас попробую взломать», — пожал он плечами. Его «попробую» заняло около 5 минут, которые он просто тупо сидел со скучающим видом, глядя на экран, где медленно шла загрузка. Ждали и мы. Признаться честно, обстановка не располагала к тому, чтобы расслабиться. То и дело мы оглядывались по сторонам, ожидая удара в спину. И наконец лампочка на пульте управления мигнула зеленым. «Готово», — сразу отошел он. «Теперь можно спускаться». Грок повторно нажал кнопку, и в этот раз лифт загудел. Платформа медленно тронулась с места, спускаясь вниз. «Будет то же, что и в прошлый раз», — негромко спросил Грок, пока мы спускались. Верх шахты медленно удалялся, превращаясь в квадрат света. Через равные промежутки вверх проплывали одинокие лампы. «Без понятия, в прошлый раз было туго?» — спросил Зигфрид. «Мы встретили знакомую Гранта», — прогудел в ответ Грок. «Знакомую?» — покосился он на меня. «Когда попал в этот мир, меня определили в детдом, я рассказывал. Там я познакомился с девчонкой, вокруг которой всегда вились остальные. Она оказалась марионеткой, пыталась взять меня под контроль, но тогда я этого не понимал. После этого она будто преследует меня». «Интересно», — протянул Зигфрид. «Нет, знал бы я в тот момент, что она демон, и сразу бы прямо в столовой свернул шею. Но я не понял этого, и она устроила нам засаду в прошлой базе. Еле отбились. Сейчас будет проще». «Почему ты так решил? Если вдвоем мы смогли отбиться, то сейчас отобьемся и подавно», — ответил я. Тем временем лифт достиг своей финальной точки, спустив нас в еще один большой склад. И что удивительно, мы даже не встретили сопротивления. Все помещение было заставлено ящиками и контейнерами. Здесь стояла даже пара грузовиков, но ни людей, ни демонов не было. Мы внимательно оглядели округу. «Держимся вместе», — предупредил я. Втроем мы медленно сделали шаг вперед, водя стволами по помещению. Компьютер помигивал кружочком на краю экрана, показывая, что ведется активный поиск цели. Это место выглядело еще более старым, чем прошлое. Стены уже покрывали трещины. В некоторых местах облупилась краска, кое-где перегорели лампы, из-за чего склад был погружен в полумрак. Но были камеры видеонаблюдения, и они работали. Я молча навел на одну из них пулемет и выстрелил, не боясь привлечь внимание. Они и так прекрасно знают, что мы здесь. «Тихо в начале, худо в конце», — прогудел Грок. «Да, я вышел из склада к большим металлическим дверям, которые попробовал толкнуть. Закрыто». «Заперлись», — вздохнул я. «Ладно, опускаем остальных и режем их. Надо двигаться дальше. Если скоро придет подмога, нас могут зажать с двух сторон», — предупредил Зигфрид. «Знаю. Но на этот случай у нас есть план, поэтому действуем как обычно». Следом за нами спустилась вся группа в 25 человек, после чего мы принялись вскрывать дверь. «Как я и говорил, никогда не знаешь, что тебя будет ждать, поэтому подготовиться ко всему невозможно, но можно попытаться». И теперь мы могли срезать петли на двери плазменной горелкой, а не расстреливать ее, тратя драгоценные выстрелы из плазмострела. Казалось, что это займет вечность. И в каком-то смысле Зигфрид был прав. Такими темпами придет подмога, которая ударит нам в тыл, однако сейчас оставалось лишь пробиваться вперед и зачистить базу до того, как прибудут остальные. «Почти готово», — выдохнул один из солдат, когда последняя петля была практически срезана. «Отлично», — перехватил поудобнее оружие. «Грок, Зигфрид, готовы?» Они выпрямились. «Отлично. План прежний. Мы прорываемся, вы идете за нами, зачищаете боковые комнаты и прикрываете тыл. Наша задача – зачистить всю базу, после чего забираем всю документацию и уходим. Все готовы?» «Да, то, что я и хотел услышать. Тогда дорезай эту проклятую петлю и начинаем». Ворота не были бронированными, иначе мы бы устали у них петли резать. И когда с последней было покончено, я кивнул Грогу. Тот ответил кивком, подойдя к ним, после чего что есть сил дернул на себя. Двустворчатые бронированные двери с грохотом рухнули на бетонный пол, открывая нам проход в широкий коридор, а вместе с ним и шквал огня, который обрушился на нас вперемешку с пси-атаками. Это была самая настоящая смертельная буря. Весь коридор мерцал в пси-атаках и трассерах, что выглядело волшебно и пугающе. Мы бросились в разные стороны. Я оказался слева за углом, Зигфрид игрок справа. Переглянувшись, я кивнул, игрок достал плазмострел. Выждав момент, когда шквал огня поутихнет, он быстро выглянул и сделал два выстрела. Один прямо в защитников, другой в потолок над их головами, если те закрылись щитами. Два луча ушли в коридор навстречу ответному шквалу, после чего прогремело два взрыва, один за другим, и стрельба захлебнулась. Пошли. И теперь настал наш черед открывать огонь. Мы вышли в коридор и тут же зажали гашетку, выпустив свой смертоносный смерч на защитников, что были по ту сторону коридора. Сквозь гремящий рокот пулеметов, которые сжирали ленты одну за другой, не было слышно бесконечного и задорного звона гильз, которые засыпали пол. Мы шаг за шагом продвигались дальше, прошивая бронебойными пулями любые щиты, которые пытались перед нами поставить. Пусто. Гаркнул Грок, протянув пулемет назад. В эту же секунду у него забрали оружие, вложив в руку полностью заряженное новое, и он продолжил стрельбу. Нам не приходилось отвлекаться на перезарядку. Солдаты, что шли прямо за нами, забирали наше оружие, перезаряжая, чтобы отдать его, когда закончится лента в настоящем. Мы легко продавили коридор. Под нашими ботинками хлюпала кровь и трещали кости оторванных конечностей, которых здесь хватало. Приходилось даже шагать по телам, которые выстилали пол сплошным ковром. Кровь заливала абсолютно все, даже потолок, капая нам на головы. Некоторые лампы, заляпанные кровью, окрашивали коридор в красные цвета. Мы вышли на развилку, после чего пришлось разделяться. Пока Грок и Зигфрид держали коридор, который должен был идти вглубь базы, я свернул в боковой. Он вывел меня в трансформаторные. Здесь я без зазрения совести расстрелял всех рабочих, что пытались спрятаться. Меня не останавливали ни их попытки сдаться, ни мольбы оставить им жизнь. Это война. На войне убивают и не оставляют врагов за спиной. И у нас не было ни сил, ни времени брать пленных. Зачистив тылы, мы вновь двинулись вперед. Как и в прошлый раз, здесь были лестничный пролет и грузовой лифт. Мы выбрали лестничный пролет, понимая, что в лифте окажемся легкой мишенью. Единственное, что сделали, вызвали его и заблокировали двери, чтобы им нельзя было воспользоваться и выйти к нам в спину. Строение этой базы полностью повторяло прошлую. Второй этаж содержал помещения для персонала. Вновь сопротивление, но теперь не такое отчаянное. Мы чуть ли не бегом преодолеваем коридор. Зигфрид и Грок бодрым шагом идут вперед, поливая огнем противника. Я за ними, заскакиваю в боковые комнаты, расстреливая всех, кто попадается на пути. Иногда закидываю гранатами, чтобы не оставлять им никаких шансов, после чего передвигаюсь дальше. Команда за спиной зачищает комнаты более основательно, добивая тех, кого я пропустил. И они же нам помогают пробиваться вперед. В прошлый раз Грок был единственным в активной броне и нас было всего двое, из-за чего каждый коридор становился проблемой. Однако сейчас все было иначе. Втроем мы буквально бежали вперед, зачищая все на своем пути. В довесок наши солдаты помогали продавливать баррикады. Любая оборона – это занятие и удержание позиций. Это не подразумевает, что ты будешь перебегать туда-сюда, особенно когда и перебегать-то не надо было. Из-за этого они становились легкой мишенью для техник наших солдат и ничего не могли с этим сделать. Поэтому штурм любой баррикады выглядел как тотальный расстрел из пулеметов в то время, как под ногами защитников то и дело взрываются техники, не оставляя тем совсем никаких шансов. И все шло настолько гладко и чисто, что становилось не по себе. Следующий этаж. Здесь поосторожнее, предупредил я. Техника нужна нам целой. Мы спустились вниз, и нас встретила тишина. Пустой коридор, где не было видно ни баррикад, ни солдат, ни пси-райдеров, которые бы обороняли эти позиции. Слишком пусто, слишком подозрительно. От такой тишины у меня даже сократило живот. Не теряем бдительности, предупредил я, когда мы ступили с последней ступеньки на бетонный пол третьего этажа. Теперь мы не бежали. Мы медленно шагали вперед, водя пулеметом по коридору в поисках целей, которых не было. Подойдя к первым развилкам в комнаты, я украдкой заглянул внутрь. Это были обычные медицинские кабинеты, отделанные кафелем. У стен стояли шкафы с препаратами, кое-где были кушетки, где-то каталки и столы с компьютерами. Пройдя чуть вперед, мы обнаружили установку по проверке дара и операционные. Казалось, что совсем недавно здесь были люди, но сейчас эти помещения были пропитаны пустотой. От такого резкого контраста с верхним этажом, где гремела битва, я чувствовал беспокойство, пусть и не мог назвать причину. «Грант», — позвал меня Зигфрид. Он качнул стволом пулемета в одну из комнат, которая, как оказалось, была комнатой или службы безопасности, или центральным пунктом управления базой. Одна из стен была полностью обвешана мониторами, через которые можно было следить абсолютно за всем бункером. Я пробежался взглядом по камерам. Внешние, которые должны были показывать склады и то, что происходит на территории завода, не работали. Видимо, уже уничтожены охраной. Что касается остальных, то я мог увидеть как коридоры, где мы пробивались, залитые кровью до самого потолка, так и те, до которых мы еще не спустились. И как раз они все были пусты. Даже камеры пленников, и те все были открыты и пусты. Их всех вывели. «Куда?» – спросил негромко Зигфрид. «Сюда», – постучал я пальцем по экрану, который показывал последнюю дверь. «Скорее всего, их вывели сюда. Что там?» «В прошлый раз там был зал для жертвоприношения и переселения демонов в человеческую оболочку. Там у нас состоялась битва с ордами демонов, а здесь не знаю. Эй, иди сюда!» Наш хакер неохотно заглянул в комнату. «Она твоя!» — кивнул я на нее. «Вытащи все, что можно вытащить из компьютеров, и заблокируй двери сверху, чтобы никто снаружи не смог к нам проникнуть». «Сделаю!» — вздохнул он, плюхнувшись на одно из офисных кресел, которая жалобно заскрипела. «Группа 1, вы остаетесь с ним и охраняете. Мы будем продвигаться дальше, и ничего здесь не трогать». «Принято». «Отлично, двигаемся», — кивнул я оставшимся. Медленно, друг за другом, мы прошли этаж, заглядывая в каждую комнату. Кое-где даже остались открытые шприцы, будто буквально пару минут назад здесь проводили процедуры. В одной из комнат я и вовсе обнаружил кружку с дымящимся кофе. Мы точно не перебили их всех наверху, так как я бы заметил медицинскую одежду. Это значит, что все они спустились ниже, туда, на третий этаж за дверь, после которой не было камер. Дойдя до лестницы, мы начали спускаться, когда с нами на связь вышел наш хакер. Я нашел, где все. Где? Короче, там типа дверь на третьем этаже. Они все туда ушли, ответил он, подтвердив мои догадки. Но есть и плохая новость. А это была хорошая. Какая? Они успели удалить все данные. Восстановить? Я попробую, но не даю гарантий. Кажется, тут не просто удалило все, а сразу пожгло жесткие диски. Я хрен знает, но попробую что-нибудь откопать. Действуй. Не нравится мне это, Грант. Если честно, негромко произнес Зигфрид. Напомни, что ты говорил. Комната для обрядов типа, да, создание марионеток и так далее. Что-то мне подсказывает, что они там не марионеток создают сейчас. Ты эксперт? Прогудел Грок. Нет, но меня гложут сомнения, что там потребуется так много людей. Третий этаж встретил нас гробовой тишиной и давящей атмосферой, будто мы погрузились под воду. Она именно давила, что ощущалось едва ли не на физическом уровне. И это нам, привычным, было достаточно легко сопротивляться, чего нельзя было сказать об остальных. «Грант», — Зигфрид кивнул на наших солдат. Я понял его с полуслова. «Возвращайтесь обратно. Ждите нас вместе с первой группой. Мы разведаем обстановку и вернемся». «Принял», — чуть ли не с облегчением ответил главный, после чего они бегом поднялись по лестнице обратно, оставляя нас троих. Знакомая картина. Три космодесантника с оружием наперевес посреди мертвого коридора. Единственные живые в округе, единственные источники жизни и света императора во тьме, не боящиеся взглянуть ужасу в глаза. Пока не боящиеся, мы вступили в коридор. Свет здесь был тусклым, я бы сказал, холодным и безжизненным. Стены из темного металла лишь делали это место еще мрачнее. Здесь будто выкачали абсолютно всю жизнь, оставив лишь мертвые стены. По левую и правую стороны располагались камеры, обитые железом, с койкой, раковиной и унитазом. Больше там ничего не было. Они были максимально некомфортными и недружелюбными, чтобы сломать любого, кто сюда попадал. В сломленного человека заселить демона будет гораздо проще. Помимо экрана, который показывал, что происходит в камере, рядом был небольшой карман с папкой. Одну из них я достал, перелистнув несколько листов. «Что-то не так», — негромко произнес я. «Что?» — обернулся на меня Грок. «Дети». «Что дети?» «В этой камере содержалось с десяток детей от 6 до 10 лет». «И что?» «И то», — начал я разъяснять, что для марионеток нужны постарше, от 17 до 19. Эти слишком малы для такого, но их тут аж десяток был. Я подошел к другой папке, и здесь тоже. А здесь нормально, вытащил папку Зигфрид. 18 лет, юноша, пси-способность, воздух. Все равно здесь как-то иначе. Как-то не так, протянул я, бросая взгляд в конец коридора, заканчивающегося одной единственной дверью. Мы медленно последовали вперед, проверяя каждую из комнат, пока не добрались до последней двери. Та оказалась заблокированной, только здесь, в отличие от прошлого раза, требовалось ввести пароль и приложить руку для считывания отпечатков, чтобы пройти дальше. «Зовите нашего хакера, будем ломать», — произнес я, коснувшись двери. Ощущение, будто трогаю или что-то очень горячее, или очень холодное, и это через термически защищенную металлическую перчатку активной брони. Когда сюда спустили толстяка, тот трясся, как маленький ребенок. «Ты должен вскрыть дверь, сможешь?» — кивнул я на щиток. Тот даже ответить не смог, лишь закивал головой. Трое солдат выглядели не лучше, то и дело оглядывались нервно по сторонам, водя фонариками по стенам. Хакер принялся за работу. Какой-то отверткой он оторвал лицевую панель, получив доступ к проводке, после чего присоединил проводами свой ноутбук. Его руки настолько дрожали, что сделать это у него получилось далеко не с первого раза. То и дело он вздрагивал, оглядываясь затравленным взглядом. «А кто смеется за дверью?» — тихо спросил он, очень медленно трясущимися пальцами что-то набирая на ноутбуке. «Что?» — переспросил Зигфрид. «Смеется за дверью». Я нахмурился, включив динамики на полную громкость, но ничего не услышал. Никакого смеха, только отчетливые постукивания его пальцев по клаве. От такого сюрприза я подпрыгнул на месте, схватившись за пулемет. Остальные, будто только этого и ждали, тоже вскинули оружие, водя им по коридору, готовые открыть огонь на любой шорох. Солдат заметно потряхивало, из-за чего фонари на стволах гуляли в разные стороны. И когда я подумал, что они тоже услышали крики. «Грант, где?» — даже не сразу понял, о чем спрашивает Грок. «Что где?» «Цель, а вы не слышали?» «Что слышали?» — уже спросил Зигфрид. «Вскрик?» «Понятно, никто его не слышал. Как и с толстяком, он был лишь у меня в голове». Я зло посмотрел на дверь, за которой начиналось не пойми что. Это были происки хаоса, происки демонов, которые даже сейчас играли с нами, специально пугая, чтобы надломить нашу уверенность и веру. «Ну ничего, едва эта дверь откроется, мы посмотрим, кто кого». И будто в ответ на мои мысли пульт на стене тихо пикнул, мигнув зеленым. Глава 227. Едва пискнул замок, мы тут же сделали шаг назад, взяв на прицел дверь. На какие-то долгие 10 секунд мы замерли на месте, никто не смел даже пошевелиться, словно каждое движение стало бы для нас последним. Было настолько тихо, что я мог даже услышать, как шумно выдыхает толстяк, замерев в той позе, в которой он взламывал замок. «Все, на второй этаж, заблокируйте двери и не открывайте их, пока не поступит соответствующий приказ», — негромко произнес я. «Если через 2 часа не последует подтверждение, что мы живы, переходите к следующей части плана». Хакеры и солдаты медленно, так, будто ступали по стеклу, начали отходить от двери, пятясь назад. Мы втроем продолжали стоять, прижав приклады к плечу и не спуская стволов с двери. Когда они ушли, я отдал приказ Грогу. «Грок, тащи взрывчатку, чтобы по 100 раз не бегать». «Принял». Он ушел, оставив нас двоих. Это было странное ощущение. Чем ближе ты был к двери, тем больше казалось, что тебя отрезают от остального мира, будто ты остался совсем один. Даже если взглянуть на дверь, вокруг нее свет словно мерк, она была будто окутана невидимым облаком, поглощающим лучи. Что бы они там ни сделали, ничего хорошего нас там не ждет. «Мы можем просто взорвать это место и похоронить его под тоннами грунта», — предложил Зигфрид. «Мы достаточно глубоко, чтобы никто не смог докопаться до него. Мы зачистим эту базу от и до», — отрезал я. «Надо убить всех, не оставить ни малейшего шанса демонам выкинуть какую-нибудь мерзость, которая сможет выбраться на свободу. Это наша работа, наш долг». Грок вернулся с ящиком в руках. В нем было достаточно взрывчатки, чтобы обрушить весь этаж, а может и сразу несколько. Нам пришлось очень постараться, чтобы купить ее в таких количествах, превышающих разрешенный лимит. Поставив ее на пол, он тоже вскинул пулемет. «Все готовы?» — спросил я. «Да, готов. тогда начали. Мы медленно подошли к двери, после чего я взялся за ручку. Зигфрид встал около двери по другую сторону, прижавшись к стене. Грок занял позицию прямо за ним. Это была необычная бойня, где можно идти в полный рост, расстреливая противников от бедра. Необычный противник, которого могли стопроцентно взять пули. И мы подходили к нему со всей тщательностью и осторожностью. «Открываю», — предупредил я и дернул дверь на себя, уходя сразу в сторону. В то же мгновение, едва она распахнулась, Зигфрид выглянул из-за угла, оценивая обстановку, и спрятался обратно. «Чисто», — я кивнул. Держа оружие наготове, я зашел первым и сразу сместился к левой стене, не опуская ствола пулемета. Зигфрид и Грок заскочили следом. Перед нами открылся темный коридор, уходящий дальше. Едва переступив порог, я почувствовал прилив тревоги, будто ступал по минному полю. Сердце необъяснимо быстро забилось, кровь жаром ударила в лицо, и дыхание стало тяжелым. Возникло неприятное чувство, будто все внутренние органы опустились вниз. Что-то в этом коридоре было пугающее, отталкивающее, будто мы многого не видели. Тусклый свет ламп под потолком лишь усиливал это ощущение, добавляя оттенки чего-то потустороннего и безжизненного. Всего лишь на мгновение мы замерли, приглядываясь через визоры к коридору, после чего медленно пошли вперед. Шаг за шагом мы двигались дальше, готовые к любому фокусу со стороны тварей, которые они могли выкинуть. Продвинувшись метров на 30, Зигфрид на мгновение замер. «Метастазы», — предупредил он, кивнув на стену. «Да, впереди, из глубин этого туннеля к выходу, словно корни деревьев, расползалась плоть, человеческая или нет, но она едва заметно медленно пульсировала, а некоторые ее корни даже едва заметно шевелились, будто пытаясь нащупать проход дальше, или незваных гостей, как в больнице», — негромко произнес Грок. «Как в больнице, да», — отозвался я. Коридор заканчивался лестницей вниз, там было еще больше метастаз, которые расползались на верхний этаж. В некоторых местах они почти полностью покрывали стены и потолок, нарастали комьями плоти в углах, оставляя небольшую тропинку вниз. Кое-где я мог разглядеть человеческие останки. Из плоти торчали руки, будто кто-то пытался выбраться, виднелись искаженные агонией люди, кости тех, кто послужил удобрением этой ужасной эпидемии. «Они будто открыли врата в подпространство», — тихо произнес Зигфрид. «Если это так, то еще более важно добраться до конца и уничтожить их», — ответил я. «О том, что все, кого мы не нашли, ушли именно этой дорогой», — говорили свежие следы на полу. Кровавые отпечатки ног, примятая плоть, на которую наступили, и даже какие-то личные вещи вроде оброненной пропуск карты. Спустившись на один пролет, впереди мы обнаружили и совсем еще свежее тело какого-то подростка, парня, который буквально врос в эту плоть. Он был еще жив, но метастазы уже пустили по его телу свои корни, вплавляясь в его плоть, растворяясь в ней и втягивая его в свою массу. Выглядел он совсем свежим, одежда еще не успела полностью испачкаться кровью, а еще он был жив. Беззвучно открывая рот с глазами, полного ужаса, он тянулся к нам рукой, единственной свободной, так как другая была уже погружена в кровавое месиво. И, проходя мимо него, Грок, не опуская одной рукой пулемета, выхватил кинжал и воткнул тому прямо в череп. Единственное милосердие, которое мы могли предоставить страдающему, быстрая и безмучительная смерть, пока он не стал частью этого ужаса. Здесь не было ни рук, выползающих из стены, ни изуродованных тел людей, которые были охотливы до плоти, но легче от увиденного не становилось. Мы продолжили движение по второму этажу закрытого сектора, который шел под уклоном вниз. И чем дальше мы заходили, тем больше плоть поглощала это место, пока весь коридор не стал устлан этой шевелящейся массой. И, дойдя до последнего островка еще чистого, залитого кровью пола, мы остановились. «Двигаемся дальше?» — спросил Грок. «Да. Насколько это целесообразно? Если там портал, то целесообразность возводится до 100%. И так как мы точно не знали, существует он или нет, то не имели права отступать, хотя я жалел, что мы не взяли с собой огнемет. Как и говорил, всего не предусмотришь. Под тяжелыми ботинками плоть рвалась и лопалась. Стены слегка двигались, живые, чувствующие наше присутствие. Здесь она вела себя активнее, тянулась к нам, пытаясь захватить, и иногда приходилось взмахом клинка обрубать корни, которые хотели сделать нас едиными с ними. Несколько минут мы только и слышали, что чавкающий звук под ногами, пока микрофоны не начали улавливать совершенно другое. «Слышите?» – остановился Зигфрид, вглядываясь вперед. «Стоны?» – спросил Грок. «Я прислушался. Нет, это были не совсем стоны. То есть они были, я слышал стоны и крики несчастных, но, помимо этого, раздавалось и песнопение. Нечеловеческое и пробирающее до кончиков пальцев песнопение, которое проникало через толстые листы металлоактивной брони, даже если ты выключишь звук. «Двигаемся, не останавливаемся», — произнес я. Мы продолжили путь, шли до самого конца, пока не попали в зал. Большой зал, наподобие того, что был на прошлой базе. Он появился так же внезапно, как его и невозможно было представить в сужающихся туннелях плоти, что заволакивали собой все. Зал, вызывающий трепет и заполненный тем, что представляла из себя сила, против которой мы боролись, хаос. Его стены были обвешаны тканью, и только если присмотреться, становилось понятно, что это все – кожа. Человеческая кожа, исписанная мерзкими демоническими письменами, которые покрывали каждый квадратный сантиметр зала. Было жутко смотреть на то, как эта кожа до сих пор кровоточит, будто была снята буквально только что. От самого входа до центра зала, о чем-то тихо завывая, стояли на коленях люди, склонив головы и вытянув руки вперед. Голые мужчины, женщины, все изрезанные символами и в крови, они продолжали завывать, даже когда мы втроем вошли в зал. Их было много, человек 100, что самозабвенно молились, не обращая внимания ни на что, алтарю в самом центре зала. «Это то, что я думаю», — тихо спросил Зигфрид. «Я не знаю, о чем ты думаешь, но похоже на алтарь», — ответил негромко я. «Алтарь, алтарь, сделанный из людей». На это было больно смотреть. Казалось, что чем дольше ты задерживаешь на нем взгляд даже через визоры, тем больше щипало глаза, будто в них попала соль. Это было строение, как будто взятое из самого царства демонов, и что еще хуже, нечто внутри меня отзывалось на его зов. Его собрали из людей. Я видел каркас, сделанный из костей, грудных клеток, рук и таза. Основание было выложено ступеньками из черепов, некоторых совсем свежих, на которых еще была свежа кровь и сохранились лоскуты кожи или даже глазные яблоки. Плоть, части тел, все это служило его строительным материалом, наполняя каркас и делая его полнотелым. И будто этого мало, он весь был обшит еще живыми людьми. Не только он, но и подступы к нему. Люди кричали, стонали, плакали, бормотали, покрытые вырезанными узорами, что не оставляли ни единого свободного участка тела. В основном это были подростки как раз того возраста, который требовался для марионеток, но встречались и взрослые. Алтарь представлял из себя квадратную башню метра 4 или 5 высотой, которая заканчивалась четырьмя острыми шпилями по углам, собранными из костей рук и ног. Они закруглялись, словно скрюченные пальцы, удерживая на вершине между собой кровавый мерцающий, словно солнце, шар, в котором будто виднелось небольшое окно. Один взгляд, и я почувствовал странный приступ паники и жестокости, желание наброситься на любого, кто попадался на глаза. Поспешно я отвел взгляд. «Не смотрите на него», — предупредил я. К тому моменту вой усилился. Сектанты или кто это был, начали покачиваться вверх-вниз, будто кланяясь алтарю, и шар на вершине начал постепенно увеличиваться в размерах. Его края уже касались костяных шпилей, которые всасывались в него, вытягивались, как попавшие в черную дыру. Мы начали чувствовать пульсацию, которая исходила из источника. Давящая, сводящая с ума, которая не вызывала ничего, кроме необъяснимого ужаса. В такт ей живое море людей покачивалось волнами, словно однородная масса. «Что будем делать?» — напряженно спросил Зигфрид, глядя на алтарь, в котором росло нечто похожее на портал. «Я, Грок, стой!» Я дернулся в сторону Грога, который уже направил пулемет на алтарь, но не успел остановить его. За мгновение до того, как моя рука схватила ствол оружия, дуло покинуло пламя, и затвор выплюнул наружу несколько гильз. Какое-то озарение заставило меня попытаться остановить Грога от поспешного решения, но было уже поздно. Пули врезались в алтарь, выбивая из него шматья свежего человеческого мяса. Одна из пуль срезала скрученный шпиль, разбив кости на осколки, и в то же мгновение огромный шар внезапно взорвался кровавым светом, который в одночасье поглотил весь зал. Это было подобно взрыву бомбы, где ярчайшая вспышка была бы не белой, а красной, однако я не почувствовал ни взрывной волны, ни удара, и визоры в броне не спасали от этого света. Несколько секунд я стоял, не шевелясь. Зрение медленно возвращалось в норму. Ощущение, как от ударившего в глаза света после долгой тьмы, когда мир вокруг проясняется медленно, постепенно приобретая более точные очертания, позволяя понять, насколько сильно все вокруг изменилось. Потому что теперь не было ни подземного зала, ни сектантов, ни алтаря. Мне открылись огромные пространства, похожие на поры костей. Бесконечные паутины, сплетения нитей, слишком похожих на человеческие сухожилия, которые свивались в одном месте в причудливые формы. Они вызывали отдаленную ассоциацию с джунглями, заросшими лианами, но лишь отдаленную, так как я никогда подобного не видел нигде. Я стоял на земле, которая хрустела под ногами, покрытая белоснежной коркой, как поверхность кости, заляпанная то тут, то там кровью, обрастающая плотью, которая сбивалась в бесформенные пульсирующие кучи. Этот мир умер и воскрес новой изуродованной жизнью, как это случалось с любым человеком, попавшим в руки демонов. Паника, это было моей первой реакцией. Паника, что мы облажались, мы совершили попытку, и мир демонов в одночасье хлынул сюда, на эти беззащитные острова, мгновенно превращая мир в свое подобие. Я не знал, что делать, куда идти и что предпринять. Взгляд рыскал по округе, будто пытаясь найти хоть что-то из мира, в котором я был, но везде было это отвратительное и не напоминающее ничего нечто. Борясь с желанием броситься куда глаза глядят, я позволил себе закрыть глаза и отсчитать до 10. Позволил на какие-то 10 секунд паники захватить и пробрать мозг, после чего открыл глаза с новой ясностью, полностью прогоняя из себя весь нахлынувший ужас. Мой мир это или нет, я не узнаю, если буду стоять на месте и плакаться. Пока есть патроны, пока есть мой клинок и цепной меч, даже если все вокруг пало под натиском подпространства, я буду сражаться. И эта мысль наполнила меня яростью. Яростью, которая, словно двигатель, наполнила тело теплом и желанием прямо сейчас двигаться, чтобы размять мышцы. Грок, Зигфрид, вы меня слышите? Прием, Грок, я попытался связаться с остальным, однако в эфире была тишина. Я попробовал вызвать кого-то из остальной команды, но и она не отзывалась. И я пошел вперед через этот жуткий лес, где были деревья, старые морщинистые, как старики, и мертвые, как камень, которые при приближении оказались костями. Некоторые из них кровоточили, другие даже имели листья, что больше походили на окровавленные обрывки бинтов. На моем пути встречались сплетения мышечных волокон, которые уходили вверх. Я перешагивал через зловонные ручьи цвета зеленого гноя, которые булькали, выпуская в воздух смрад. Это был мир ужаса и страданий. Сколько я ни шел, сколько ни оглядывался, видел лишь ужасающие формы красоты мира демонов. Лес менялся. Пропадали деревья, появлялись столбы из костей и мяса. То и дело я встречал метастазы хаоса, что правили в этом мире. Они тянулись ко мне своими корнями, которые я рубил без какой-либо жалости. И вскоре я нашел путь. Свет. Кровавый свет впереди, что пробивался лучами через отвратную местность, проникая между сплетением пор и кроны чудовищных деревьев. Он был как маяк на горизонте, единственное, что привлекало мое внимание в окружении бесконечного хаоса. И одно я понял точно, это не похоже на подпространство. Здесь не было ни демонов, ни других злобных тварей, что обычно обитали там по рассказам тех, кто смог краем глаза заглянуть за границу нашей реальности. Здесь не было неба или потоков энергии хаоса. Все закрывали эти уродливые образования, будто я все еще находился в видоизмененной пещере. Ничего не говорило о том, что я действительно в мире или на одной из планет подпространства. Это место просто существовало, просто было, возможно, в каком-нибудь пространственном кармане, принцип действия которого я видел на линкоре. С каждым шагом свет становился все ярче, а окружение все более хаотичным и пугающим. Я словно путешествовал по внутренностям человека, и куда бы я ни взглянул, видел все те же сплетения плоти и сухожилий, которые обволакивали каждый свободный участок настолько плотно, что вскоре я уперся в стену из них. Грок, Зигфрид, я еще раз вышел на связь, делал это каждые 5 минут, надеясь на то, что связь пробьется в этой реальности, но эффект был одним и тем же, тишина. Зигфрид, Грок, говорит Грант, я продвигаюсь на свет, если вы меня слышите. Компьютер уловил движение со спины куда раньше, чем я бы успел понять, что теперь не один. Он пиликнул, высветив на визоре предупреждение, и мое тело среагировало на него быстрее, чем собственное сознание. Рука сама выхватила кинжал, когда я уже крутанулся на пятке, разворачиваясь на 180 градусов. Движение руки вперед, и на клинок насаживается тварь. Только так можно было описать то, что я видел перед собой. Существо, обтянутое бледной кожей настолько сильно, что просматривался скелет. Оно напоминало мне человека, который страдал от недоедания. Из глазниц черепа на меня смотрели безумные налитые кровью глаза. Оно насадилось грудью прямо на огромный клинок ножа Космодесанта, который, ломая кости, вышел у нее из груди, но не спешила умирать. Тварь хрипела, дергала ногами и тянулась ко мне, щелкая зубами, которые оголяли высохшие, как у покойника, губы. А еще я понял, что это был один из тех сектантов или марионеток, что молились тогда в огромной комнате перед нами. Еще не высохла их кровь на коже твари, но я видел вырезанные прямо на коже демонические письмена, знаки, которые одним своим видом вызывали отторжение. Она, а это, судя по половым признакам и длинным волосам, была женщина, получила, видимо, свое благословение хаоса. Наколотую на нож, словно насекомое, я сбросил взмахом на землю, после чего тут же наступил на голову, лопнув ту, как арбуз. К этому они стремились, ради этого они предали свою человечность, отказались от тех жизней, что могли иметь. Чтобы стать вот этим, мне не жалко их, не жалко этих тварей, что обманулись хаосом, получив отнюдь не то, на что рассчитывали. Каждый сам выбирает свое будущее. Спрятав нож и достав цепной меч, я развернулся к паутине плоти, после чего замахнулся и начал прорубать себе путь дальше. Бритвенная острая цепь врезалась в эту грязь, рвала нити, забрызгивая округу кровью. Резала их как бумагу, хотя иногда приходилось буквально перерубать особенно толстые нити, что было невозможно разрезать с первого раза. И на всем пути вперед через заросли демонического кустарника на меня напрыгивали эти твари. Они были не страшнее мошкары. Я рубил их играючи, даже не задумываясь над этим. Пила разрубала их тщедушные тела на части, и к моим ногам падали изуродованные трупы. И чем больше я пробивался вперед и рубил их, тем больше понимал, что это не подпространство демонов. Это было что-то локальное. Возможно, своеобразный предбанник, созданный общими усилиями секты, через которые мог ворваться хаос. Что-то типа островка того мира, который помог бы связать их вместе. Но только через мой обугленный труп. Мне потребовалось минут 20, чтобы пройти эти сети, но лишь для того, чтобы попасть к какому-то зловонному болоту. Здесь водой была помесь красно-черной крови и гной, островками выступали куски огромных костей и даже достаточно крупные черепа, а вместо чахлых деревцев повсюду торчали кости рук и ног, иногда еще сохранившие на себе плоть. Над этим местом висел зеленый, точно ядовитый туман. Но меня интересовало не это, а остров по центру. Кажется, единственное строение из камня, пирамида, на вершине которой зияло то самое солнце, шар энергии, который отбрасывал столь яркое свечение, что слепило глаза. Даже визор не помогал, будто оно светило в само сознание, ослепляя. Вопрос, как выбраться отсюда, еще висел в воздухе, однако что я точно знал, мне необходимо туда добраться. И я пошел вперед, проваливаясь по колено и даже по пояс, я продолжал идти вперед, чувствуя, как ноги проваливаются вниз, будто меня пытались утащить на дно. Возможно, мне это и не казалось, так как на полпути из воды начали всплывать еще тела, прогнившие, с отваливающимися кусками мяса, которые оголяли кости. Они начали бросаться на меня, пытаясь утянуть за собой на дно, однако эти попытки были безуспешны. Держа одной рукой над собой пулемет, другой я орудовал верным клинком, быстро и четко рассекая каждого, кто только дотягивался до меня. Эти полуживые утопленники были не способны меня утопить или остановить. Я чувствовал, как во мне еще горит ярость и вера в правое дело, вера в императора, которая давала мне уверенность, а моим движением – твердость. И я не посрамлю его, утонув в каком-то зловонном сраном болоте. Поэтому я шел, прорубая себе путь через оживших мертвецов и руки, которые тянулись ко мне со дна. Они не могли остановить ни меня, ни активную броню, что создавалось для того, чтобы разить врагов человечества. Машина, механизм для истребления врагов, шла вперед, пробивая себя путь без устали, пока, наконец, я не вышел к острову, оказавшись практически у подножья пирамиды. С брони еще стекали кровь и гной, когда я подошел ближе к этому строению и бросил взгляд назад. Трупы тех ублюдков, что попали мне под руку, уже растворялись в болоте, словно в кислоте, после чего тонули, все покрытые этим уродливыми вырезанными на коже иероглифами. Паства, которая молилась и попала вместе с нами в это место, а значит, есть призрачный шанс того, что, когда я доберусь до верха, смогу вернуться обратно. Я посмотрел наверх и вздохнул, после чего начал подниматься по ступеням на вершину. Надо было разобраться с этим местом до того, как станет ясно, зачем и для чего было оно создано. А если быть точнее, каким образом через него Хаос собирался прорваться в наш мир. Глава 228. Шаг за шагом я приближался к вершине, и чем выше поднимался, тем больше мне открывался этот странный изуродованный мир, которому конец и край действительно был виден. Казалось, что нас на какое-то мгновение перенесло в другую пещеру, да, куда большую, но тем не менее нереальный мир Хаоса, в который так стремились создать мост сектанты. Тот шар, сгусток энергии, слепил сознание, и бесполезно было жмуриться, чтобы спрятать глаза от его вездесущего света. Я чувствовал, как во мне просыпается все самое худшее, что могло быть в обычном человеке. Похоть, ярость, жадность, тщеславие, излишняя гордость и давящая зависть. Я чувствовал, как во мне оживают эти пороки. И уже Зигфрид и Грок не казались мне братьями по оружию. Возникали гнилые, как весь этот мир, мысли, что они готовы предать меня, что они ведь толком ничего не сделали, а это я поставил дом Барбинери на ноги и позволил, по сути, всем нам выжить. Я заслуживал признания и, если империя придет сюда, стать местным губернатором. Кто, эти люди смогли бы противостоять угрозе? Если бы не я, их бы давно уже сожрали демоны. Я заслуживал большего, заслуживал их уважения и подчинения.